Глава 23. Я с интересом посмотрел на тигра. Опасный, сильный, харизматичный. Веет от него чем-то таким нехорошим, я бы даже сказал, темным. Если бы Макс не сказал мне про его увлечение, я бы все равно догадался, что тигр не брезгует человечиной. Это читалось в эмоциях, в ауре, в желтых глазах хищника. Та самая алчность, которую я почуял, была не просто жадностью, а сводящим с ума желанием получить еще больше силы и впиться клыками в податливую плоть человека. Голыми руками я с ним не справлюсь, это точно. Тигр не манул, он больше, хитрее, сильнее. Я смотрел на тигра, он на меня, и с каждым ударом сердца напряжение, повисшее в берлоге медведя, нарастало все больше и больше. А вообще, честно говоря, меня уже начали утомлять эти бесконечные бои. И вот сейчас, стоя в берлоге медведя, я почувствовал, что нахожусь на распутье. Или я так и продолжу ввязываться в каждую потасовку, или начну мыслить шире. Я прислушался к себе. Быть вечным воителем, эдаким самураем, у которого нет цели, а есть только путь, заманчиво. Нет никакой ответственности, сплошное бесконечное приключение. Можно идти по тернистому пути возвышения, можно очищать землю от всяких монстров и темных властелинов. Очень заманчиво. С другой стороны, долгий, муторный, кровавый путь руководителя. Не самому идти в бой, а посылать на смерть воинов. Не зарабатывать золото убийством монстров, а самому платить за решение проблем и добычу ингредиентов. Не уничтожать, а создавать. Более чем уверен, что и в этом мире, как и в любом другом, все сферы влияния давным-давно поделены, и попасть в высшую лигу будет нереально сложно. Но в моем случае это единственный путь. Защитить свою землю я смогу только во главе большой команды, и одаренные – ключ к успешному сопротивлению. Если на техническом уровне земля худо-бедно сможет пободаться с любым захватчиком, то магия… Магия – это слишком серьезный козырь. И сейчас, если смотреть на тигра с позиции гимназиста, а точнее заключенного Михаила Иванова, то это практически непреодолимая преграда. Но если усилием воли посмотреть на ситуацию сверху, то появляются варианты. Уважаемый, я начал говорить в тот момент, когда казалось, что струна напряжения, звенящая в берлоге, вот-вот лопнет. «Вы отдаете себе отчет в том, что бросаете вызов дворянину?» «Да мне плевать», — оскалился тигр. «Уважаемый, а понимаете ли вы, что еще немного, и вы станете обладателем ауры одержимости? У меня не было на руках фактов, и я не видел личную информацию тигра, но чутье воина подсказывало, перевертыш на грани». «Не твоего ума дело, человек!» «Вы тоже человек?» Невозмутимо заметил я, надевая шнурок с артефактом себе на шею. «Пока что. Хотя еще чуть-чуть, и превратитесь в неразумного зверя». «Много болтаешь», — усмехнулся тигр, демонстративно хрустя шеей. «Хватит оттягивать бой». «Знаете, уважаемый тигр, я посмотрел тигру прямо в его янтарно-желтые глаза. Вам никогда не стать главой перевертышей». «Ты меня утомил», — тигр шагнул ко мне. «Не так быстро. Я не сдвинулся с места, уверенный, что тигр не решится напасть первым. Бой будет через 5 дней в кругу». «Ты мне условия-то не ставь», — оскалился перевертыш. «Здесь и сейчас». «Во-первых, не думаю, что уважаемый медведь разрешит вам безобразничать у себя в берлоге». Я вопросительно посмотрел на медведя, и тот согласно кивнул головой, с интересом наблюдая за нашей беседой. «А во-вторых, вы бросили вызов, я его принял. Теперь по правилам я выдвигаю условия. Если вы не согласны, поединка не будет». «Много слов!» Тигр выпустил когти, но нападать на меня не спешил. «Михаил прав». Медведь посмотрел на тигра с явным неодобрением. «Хочешь сохранить репутацию в нашей общине? Принимай условия». По тигру было видно, что он так и хочет плюнуть на все правила и законы, но, видимо, идти против медведя он еще не осмеливался. «Ладно», — неохотно протянул перевертыш. «Увидимся через 5 дней». «Манул», — приказал он поникшему перевертышу, «чтобы ни один волосок с него не упал». «А ты», — он посмотрел на меня кровожадным взглядом, «перед смертью увидишь, как я буду есть твое сердце». «Посмотрим», — не стал спорить я. «Надеюсь, ты проведешь оставшиеся денечки с пользой», — хохотнул тигр, выходя из берлоги медведя. «Хотя можешь тренироваться. В таком случае сдохнешь уставшим. А-ха-ха-ха!» Следом за ним стыдливо выскользнул Манул. Если я правильно понял, то перевертыш только что расписался перед медведем в своем предательстве. Это читалось в эмоциях Алабая и Манула. Глава же перевертышей был подобен гранитной скале. «Ты что-то хотел?» — равнодушно протянул он, лениво почесывая бок. «Информация», — напомнил я. «Мне выйти?» — Алабай вопросительно посмотрел на медведя, но тот отрицательно покачал головой. «Спрашивай, сколько перевертышей занимались людоедством?» «4», — вздохнул медведь. «Тигр, Манул, гиена и хорек». «Я думал больше», — удивился я. «Как минимум половина ваших». «Это и есть половина», — медведь задумчиво посмотрел на мой герб. «Ворона я не считаю, он как бы сам по себе. Алабай ни в жизни притронется к людскому мясу, его тотем — защитник человека. Ну а лис слишком хитрый и умный, чтобы хапать якобы дармовую силу». «И все?» — не поверил я. «Я думал, вас намного больше». «Было больше». Медведь снова уставился куда-то вдаль. «Кто-то погиб при отражении прокола. Кто-то, как филин барсук и ирбис, покинули нас». «Ясно. Я не стал спрашивать медведя, что будет с перевертышами, когда он уйдет. Следующий вопрос. Кто такие зорды?» «Полулюди, полузвери». Медведь прикрыл глаза. «Они из другого мира, и они ненавидят людей, особенно магов, всей душой. А перевертыши и вовсе презирают и уничтожают, не считаясь с потерями». «Прям все-все», — уточнил я. «Может, и не все», — не стал спорить медведь. «Но те, кто приходил, несли с собой смерть. Я чувствую родственную связь, но их ненависть для меня непонятна». «Поэтому ты хочешь за кромку?» С медведем общаться было легко, и я сам не заметил, как перешел на «ты». «В том числе», — кивнул перевертыш. «К тому же скоро потребность в хранителе отпадет». «Скоро это...» 10 лет», — пожал плечами медведь. 20, 30, 100. Кто знает». «Почему Алабай не может стать хранителем?» «Он недостаточно силен», — терпеливо пояснил медведь. «И родословная не позволяет». «Родословная?» «Я истинный», — медведь взглянул на меня. «Мой род берет начало от пришедших с ним». «С ним?» «С ним», — вздохнул медведь. «А, ну раз с ним, то понятно», — кивнул я, не понимая ровным счетом ничего. «Ну как не понимая? Догадки, конечно, у меня были. Зуб даю, что он — это и есть тот самый император, чьи дети и основали кланы и роды. Но четких доказательств ни у кого не было». «И я чувствую, что мой род находится на грани уничтожения», — медведь внимательно посмотрел на меня. «Сейчас я расскажу тебе секрет, который ты, если у меня ничего не выйдет, унесешь с собой в могилу, Михаил». «Унесу», — подтвердил я. «Медведь мне понравился. Было в нем что-то такое незыблемое и надежное, эдакий мудрый наставник». «Он не остался здесь», — медведь вновь уставился куда-то вдаль. «Он ушел в другой мир. И ушел не один, а с моим прапрапрапрапрапрадедом. Вдвоем? Вшестером. Вот как». Эта встреча однозначно пошла мне на пользу. Медведь оказался настоящим кладезем с полезной информацией. «Да», — кивнул перевертыш. «Я могу ошибаться, но, возможно, я даже знаю их имена». «Старые летописи?» «Детская песенка-считалка», — улыбнулся медведь. Дед постоянно ее напевал. Он вновь уставился куда-то вдаль и неожиданно приятным голосом пропел. «Джо посеял огород, Лу готовит нам обед. Эрл летает, словно птица, Бол зовет меня кадет. Вот уж целый год прошел, как в камине мы живем. В честь годовщины Демион сделал мне его кулон». «Будто ребенок сочинял», — пробормотал я. «А вообще что-то в этой считалочке есть?» «Мой дед думал, что разговор идет про агронома, повара, военного и инженера», — поделился медведь. «Я думаю, что это была его свита». «Странная свита», — покачал головой я. «Будто не свита, а те, кто остался», — кивнул медведь. «Только древние знают, как оно было на самом деле». «Да уж», — протянул я, — «и имена-то какие-то недворянские». «Это еще не все. Медведь будто бы и не услышал моей ремарки. Мой дед помнил великое множество песенок, стишков и поговорок, но больше всего мне запомнился этот. Джо собрал урожай, ему помогали дети. Лу закатил пир горой, столы дошли до соседей. Эрл тряхнул стариной и лично всех-всех пригласил. Бол сам начистил мечи, глоток воды пригубил. У Демиона болит колено, но он тоже идет за диадемой. Чем-то похоже на предыдущее, я защелкал пальцами, пытаясь выразить словами свои ощущения. Будто тот же самый, только повзрослевший, что ли? «Ему помогали дети», — грустно улыбнулся медведь. Эрл тряхнул стариной. «Они куда-то собрались под старость лет?» — предположил я. «Именно!» — медведь поднял указательный палец вверх. «И пошли они!» «За диадемой!» — я вычленил ключевое слово. «Что за диадема?» «Кто ж знает!» — усмехнулся медведь, в чьих эмоциях сейчас явно читался азарт. «Но зато теперь я знаю, в какой мир они ушли. Не в тот, из которого пришли, нет». «И в какой?» — уточнил я, уже зная ответ. «В твой!» — медведь повел носом, словно принюхиваясь. «И ты, к слову, встречался с моим родичем?» «В моем мире нет перевертышей», — я покачал головой. «Я чую», — медведь пожал плечами. «Ты пересекался с потомком моего предка». «Пусть так, в голове не укладывалось, что кто-то из моих знакомых перевертыш». «Значит, ты хочешь попасть в мой мир?» «Не в твой». Перевертыш вздохнул и покосился на Алабая. «Я могу выйти», — тут же отреагировал воин. «Нет», — медведь покачал головой и посмотрел воину в глаза. «Если я не могу довериться тебе, то все, что я делал всю свою жизнь, было зря». «Я оправдаю доверие», — нахмурился Алабай. «Клянусь жизнью». «Что ж», — медведь встал с лавки и подошел к пахнущему шерстью воину. «Ты был добрым товарищем, Алабай, но мы оба знаем, что без человека тебе не выжить. Но будешь служить Михаилу до тех пор, пока не найдешь своего истинного друга и побратима. Но, как знать», — медведь перевел взгляд на меня, — «быть может, и увидимся на пороге». «На пороге?» Слова перевертыша вспыхнули в голове огнем, и я на секунду увидел бескрайний лес, в центре которого стояло древо. Увидел витые башни чудесного города, при взгляде на который на язык так и просилось слово «цитадель», его центральную площадь с фонтаном и ажурные решетки Академии магии. Увидел каменную стелу, пронзающую небо, и грубые глыбы вытесанного в скале бастиона? Увидел крепость, возвышающуюся на морском берегу, которой жадно облизывали голодные и злые волны. Увидел пустыню, которая хоть и походила на нашу пустыню, но была более живой, что ли. Внимание! Доступно обязательное задание. Вернуться на порог по достижении 10 ранга. Принять? Да, нет. Принять, конечно. Вот только... Что значит вернуться? Я там что, уже был? А ведь действительно был. Я покраснел от нахлынувших видений и усилием воли сжег неуместные мысли. Сейчас не время и не место предаваться воспоминаниям. «Получил задание?» — довольно проворчал медведь. «Получил», — не стал отрицать я. «Хранитель, Михаил. Мне нужен новый хранитель. Честно, не знаю, где его искать, но я сделаю все возможное». «Еще вопросы есть?» «Сердце рода. Что это?» «Ну уж точно не амулет, который я тебе дал», — усмехнулся медведь. «Все ищут мифический артефакт, который может стократно усилить связь с родом. Все хотят заполучить возможность призывать неуязвимых призраков, павших предков. Все хотят дармовую силу. Как тигр?» «Как тигр», — кивнул медведь. «И мало кто понимает, что сердце рода, оно вот здесь», — он указал пальцем мне в грудь. «Здесь?» — я коснулся мундира в том месте, где находился выбитый вороном герб. «Здесь», — кивнул перевертыш и втянул воздух своими могучими ноздрями. «Ты и есть сердце рода». И все? В глубине души у меня появилось чувство, что меня обманули. «Так просто?» «Это не просто», — покачал головой медведь. «Только воля способна превращать хотелки и мечты в намерения, а потом и в результат. И тот разумный, кто сформировал намерение, кто взял на себя ответственность за будущее рода, кто строит вокруг себя семью, клан, он и есть сердце рода. То есть твои предки будут откликаться на твой зов только до тех пор, пока ты горишь своей целью и не приступаешь границ чести». «Честь и воля», — машинально откликнулся я, оформив в слова нечто, поднимающееся изнутри. «Именно», — довольно кивнул медведь. «Честь и воля». «Я думал, воля — это атрибут мага», — нахмурился я. «У воина сила, у инженера любопытство». «Не стоит бросаться в крайности», — снисходительно улыбнулся медведь. «Это просто самые выразительные грани таланта». «Понял», — задумчиво протянул я, смотря на появившуюся перед собой надпись. «Внимание! Принять ответственность перед родом. Награда скрыта, штраф скрыта. Да, нет». «Опять эти скрыто». Я вопросительно посмотрел на медведя, но тот лишь молча улыбнулся. «А впрочем, какая разница, что там? Я же не ради награды беру на себя ответственность, а потому что это правильно, да». «Внимание, вы приняли ответственность перед родом». И все. Хотя нет, не все. Я почувствовал, как внутри расплывается тепло правильного поступка. «Медведь», — я выдохнул и посмотрел перевертышу прямо в глаза. «Насчет тигра, манула, гиены и хорька. Они людоеды». Я замолчал, набираясь решимости закончить свою мысль. «Какими бы крутыми бойцами ни были эти перевертыши, есть вещи, за которые полагается одно наказание — смерть». «Я понимаю», — кивнул перевертыш. «Вступив на путь людоедства, они потеряли право быть частью общины. Через 5-7 дней община покинет острог». Медведь посмотрел на Алабая. «Останется только хранитель». «Тут такое дело. Я не покину свою берлогу ни при каких обстоятельствах». Перевертыш с полуслова понял мою дилемму. «Но любой, кто зайдет ко мне, умрет». «Даже я?» «Даже ты», — хладнокровно подтвердил медведь. «Что тебе, Алабай?» Каким-то образом он понял, что пахнущий шерстью воин хочет что-то сказать. В эмоциональном плане Алабай был напряжен, но и только. «Хорек», — хрипло произнес Алабай, — «он мой». «Твое право, Алабай», — медведь покачал головой. «Ты знаешь мое мнение по этому вопросу, но разубеждать тебя я не стану». «Михаил», — воин посмотрел на меня, — «с кем ты договорился?» «Ты о чем?» — уточнил я. «Не валяй дурака», — поморщился Алабай. «Даже манул один из опаснейших противников, а вместе с гиеной они способны натворить много делов. А уж если они перекинутся в звериную форму, и подавно». Я внимательно посмотрел на перевертыша, отслеживая его эмоции. То, что медведь доверял Алабаю, хоть и говорило в пользу последнего, но причин верить перевертышу на слово я не видел. Другое дело чуйка воина и лидерство. Я буквально чувствовал стоящего передо мной воина. его тщательно скрываемую злость на хорька, его беззаветную преданность и признательность медведю, его глухую тоску по погибшему другу. Алабай в моем восприятии чувствовался как пес. И да, медведь был прав, оставив его в своей берлоге. Такие, как Алабай, не способны на предательство или обман. «Ребята Макса», — все же ответил я, решив, что перевертушу можно доверять. «Может, все-таки уйдешь?» — в голосе медведя послышались нотки грусти. «Нет», — мотнул головой Алабай, — «я должен остаться». Воин сказал остаться, но мы с медведем услышали отомстить. «Когда все начнется», — я посмотрел на Алабая, — «держись ближе ко мне». «Разберусь уж», — хмыкнул воин, — «мне же не оставалось ничего другого, как пожать плечами. Если Алабай записал себя в покойники и не планирует выживать после мести хорьку, что ж, кто я такой, чтобы ему мешать?» «Алабай, ты можешь идти». Медведь вздохнул и, подойдя к печи, грузно на нее завалился. «Предупреди лиса. Пусть ищет безопасное место или лес погуще. В княжество идти опасно. Серебряные не спят». Я не стал спрашивать, из-за чего демонологи не взлюбили перевертышей, а вот упускать шанс усилить свой надел не стал. «У меня есть надел. С удовольствием приму там ваших товарищей». «Алабай, услышал?» — уточнил медведь и махнул рукой. «Ступай, мой друг». «Передам». Алабай уважительно поклонился и направился к выходу из берлоги. «Спасибо за все, медведь». «Вы прям как будто навсегда попрощались». Не удержался я, стоило Алабаю выйти из берлоги. «Как знать». Медведь повозился на печи, устраиваясь поудобнее. «Догадываешься, почему я попросил Алабая уйти?» «А чего тут догадываться?» – удивился я. «Он полезет на хорька, мужественно превозмогая, одолеет его и будет себе спокойно умирать, получив серьезнейшие раны. Если смогу, помогу Алабаю, но было бы намного проще, если бы он совершил свою месть под моей аурой». «Таков его путь», – философски отозвался медведь. «Кому-то необходимо заглянуть в глаза смерти, чтобы продолжить развиваться». «Я не прошу тебя его спасать или быть нянькой, но если будет возможность, поможешь ему?» «Помогу», — кивнул я, — «если смогу». «Знаешь», — медведь покосился на меня, — «а приходи, когда прогремит колокол». «Колокол?» «Ты поймешь», — усмехнулся перевертыш. «И запомни, что бы ни случилось, к надзирателям прикасаться нельзя». «Ладно, такое ощущение, что медведь видит будущее или досконально знает план Макса». «И да, Михаил, ты правильно сделал, что не выбрал в побратимы дракона». «Почему?» Я обратился вслух, поскольку мне показалось, что медведь скажет сейчас что-то важное. «Их нет в этом мире», — медведь позволил себе улыбнуться. «К тому же у такого, как ты, не может быть побратимов, только соратники и враги». «Ну, спасибо на добром слове». «Последний совет, Михаил». Медведь закрыл глаза и пробормотал. «Без мастерских тебе с тигром не справиться. Твое дело, чем заниматься эти 3 дня. Но если все сделаешь правильно, то выйдешь на бой не с пустыми руками. А теперь иди». Я поклонился в пояс, уверенный в том, что медведь, несмотря на закрытые глаза, увидел мой знак уважения и молча направился к выходу из берлоги. Перевертыш был прав, и я действительно собирался провести оставшиеся 3 дня с пользой, и именно в мастерских.